Альберт Беренцев. Во все имперские. Том 1. Глава 1. Бритва от Кана и битва за пресс-хату. 31 августа 2028. Наш мир. Россия. Москва. Следственный изолятор. Фамилия, имя, отчество. Котов Ростислав Павлович. Год, дата, место рождения. 1998. Нашей эры. Город Санкт-Петербург. А день рождения у меня сегодня. Тридцатник стукнул. Могли бы и поздравить. Кстати, адрес по прописке отсутствует. Место работы отсутствует. Слушайте, лейтенант, меня вообще нигде нет, ни в каких базах. Я, считайте, человек-невидимка. У меня только паспорта. Причем один из них Лихтенштейна, а второй – Кипра. В связи с чем я и требую послов обеих этих государств. Мне, кстати, их должны были вызвать еще в обезьяннике. Я зафиксировал ваши требования. Шнурки и ремень сдайте. Лейтенант, глаза разуйте. На мне треники и бутсы. На бутсах шнурков нет, и треники с ремнем сейчас тоже не носит. Не модно, знаете ли. Личные вещи под опись. Лейтенант, у меня только паспорта, и они перед вами. А сумку я потерял, когда убегал от Муса, от ваших коллег. В сумке, кстати, у меня были доллары. Хотелось бы узнать их дальнейшую судьбу. Я не удивлюсь, если ваши коллеги нашли мою сумку, но доллары приобщать к делу не стали, а просто поделили. Мои доллары. Лейтенант на это ничего не ответил, а просто вызвал конвой. Эй, почему наручники? У вас тяжкая статья. Это я и сам заметил, тем более что конвоировать меня прислали двух амбалов. Сотрудники СИЗа меня определенно опасались, судя по всему. По моему поводу им были даны совершенно однозначные инструкции. Когда ты в первый раз попадаешь в тюрьму, все в новинку и интересно. А вам наверняка интересно, как я тут оказался. Интересно же, ну так не буду томить. Мое имя и дату рождения, они, кстати, настоящие, вы уже и так знаете. А статья у меня, 359, часть 3. Наемничество, да, воевал я много где. Собственно, воевать, моя профессия последние 11 лет. Не от хорошей жизни, сами понимаете. С крайней войны я вернулся всего 2 дня назад и никак не думал, что любимая родина встретит меня наручниками и уголовным делом. Так что же произошло, спросите вы, когда это в России наемников стали сажать? А произошло вот что. Дело в том, что моим работодателем последние годы был Виктор Викторович Кан. Он еще известен под погонялом второй, и он на самом деле второй человек в нашем государстве, а в некоторых его самых темных сферах, так и вовсе первый. Точнее, был таковым до последнего времени. Но потом началась война в Рябере. Вы наверняка не знаете, что такое Рябера, так что и тут требуются пояснения. Рябера – это остров у берегов Африки. В Рябере много алмазов, акул и негров, и еще насилие. А ничего другого там собственно и нету. Так вот, мой работодатель Виктор Викторович Кан дал мне хороший контракт в Рябере, чтобы я сражался там за коммунистический Маоистский фронт освобождения рабочих. Фронт, как вы понимаете, ориентировался на Китай и воевал за то, чтобы алмазные богатства Рябера могли разграбить китайцы. Врагом фронта было Объединенное исламское движение Восточной Рябера. Это движение, в свою очередь, сражалось за то, чтобы Рябера могли разграбить арабы. В принципе, это все не важно, ибо я лично разницы между враждующими сторонами не заметил. Что коммунисты, что исламисты, в данном случае тупо одинаковые негры с автоматами. Разве что шевроны разные, но не суть. Суть в другом. Неделю назад Россия в очередной раз поссорилась с Китаем, и большие люди в высоких кабинетах решили тут же использовать эту ситуацию против Виктора Викторовича Кана, пса войны международного уровня и моего шефа. Были извлечены и разом вброшены в инфополе и прокуратуру тонны компромата. Среди прочего в компрометирующих материалах фигурировали сведения о том, что незаконное, а законных у нас в стране, напомню, и не бывает, ЧВК моего босса воевала в Рябере, причем воевала на стороне, о ужас, прокитайских сил. Интересно было наблюдать, как наши СМИ оперативно переобулись, прям за сутки. Во всех новостях Рябере фронт маоистов сразу же стал плохим, а исламское движение, наоборот, ангелами во плоти. В результате Кан стал судорожно заметать следы, меня вызвали в Россию на разговор к шефу. Но разговор не состоялся, поскольку вчера был арестован Кан, а уже сегодня я. Причем, арестовали меня, когда я уже прочухал ситуацию и пытался перейти на нелегальное положение. Обидно, да. Но мой арест сейчас наименьшая моя проблема, Как вы уже наверняка догадались, наемничество – это же от 3 до 7 лет. Деньги на хорошего адвоката у меня на зарубежных счетах есть. Раньше ни разу не привлекался, так что просижу я года 3. А если буду паинькой, то вообще выйду через год за хорошее поведение. Так что проблема не в том, что я подозреваемый. Самая большая проблема в том, что я еще и свидетель. А мой шеф Кан не из тех людей, кто оставляет живых свидетелей. Так что дальнейших вариантов моей судьбы мне видится ровно 2. Или Кан в ближайшее же время предложит мне денег за молчание. Или Кан в еще более ближайшее время меня убьет. Возможно, даже прямо в этом СИЗО. И хоть первый вариант с деньгами мне больше по сердцу, но и второго исключать нельзя. Кроме того, вы же не забыли, что у Кана погремуха. Второй. Этот мрачный символизм погонялого босса подсказывал мне, что Кан выберет именно второй вариант. А значит, жить мне осталось при самом оптимистичном прогнозе считанные дни. Впрочем, я не из тех, кто привык сдаваться и покорно идти под нож. У Кана будет только одна попытка завалить меня. И если он ее провалит, я тут же потребую вызвать ко мне следователей из Федеральной службы контрразведки и сдам босса с потрохами. Но пока что никаких показаний давать нельзя. Я все-таки не крыса. Если Кан даст мне денег, буду молчать. Мои невеселые размышления прервали конвоиры. Мы остановились в пустом тюремном коридоре. Один из амбалов снял с меня наручники, а его коллега протянул мне маленький прямоугольный клочок бумаги, не больше почтовой марки по размеру. Ничего не понимая, я взял бумажку и тут же понял, что это никакая не бумажка. Это была бритва, лезвие в бумажной упаковке. Прямоугольная и острая с обоих краев. Я вроде сегодня утром брился, заметил я. Второй передает привет, ответил, давя лыбу, сержант-конвоир. А еще передает, что твоя жена и дети живут по адресу, Санкт-Петербург, улица Михаила Горшенева, дом 12, квартира 28. И второй хочет убедиться, что ты все понял. В течение суток я кивнул в ответ. О чем мне еще было делать, все было предельно ясно. Или я перережу себе вены бритвой, или второй прикажет убить мою семью. Оба этих варианта были неприемлемы для меня, по понятным причинам. А значит, придется звать следаков из ФСК и сдавать им босса, в обмен на безопасность моей семьи. Но сейчас позвать людей из ФСК было невозможно, конкретно эти конвоиры явно куплены вторым, и никаких следаков мне не вызовут. Разве что рожу разобьют в ответ на предложение позвонить контрразведчикам. А других сотрудников изолятора в поле зрения нет. Но сотрудники СИЗО вряд ли работают смены дольше суток. Так что завтра этих двоих оборотней в погонах тут уже не будет. А значит, моя тактическая цель – тупо дожить до завтра, когда я и смогу мусорнуться и попасть под государственную защиту, как важный свидетель. Прожить одни сутки. Звучит, как нифиг делать, но в моей ситуации, я уверен, это будет довольно проблематично. В камеру распорядился тем временем конвоир, открыв дверь, одну из десятка в этом коридоре. До того, как я вошел в камеру, я искренне полагал, что подарком бритвой дело и ограничится. Я как-то подзабыл про тот факт, что мой босс никогда не кладет все яйца в одну корзину и всегда имеет в запасе план Б. И сейчас этот план Б я увидел собственными глазами. Я понял, что никакая бритва мне уже не понадобится, ибо в камере сидело 5 хмырей, один другого краше. Вы же знаете, что такое пресс-хата. Так вот, это была не она. Камера, куда я свалился, определенно была килл-хатой, если можно так выразиться. Я быстро оценил обстановку. Пространства мало, бежать некуда. Мужики в камере, все шире меня в плечах и выше, хотя я и сам не узкий Карлан. Долбить в дверь, призывая на помощь продажную охрану, очевидно, смысла нет. Кто будешь? Поинтересовался тем временем самый широкий сиделец с жуткой рожей. Половина лица у него была обожжена, один глаз был заменен стеклянным протезом, так что он напоминал одновременно Питера Фалька из сериала «Коломбо» и одного моего кореша-танкиста, который лишился глаза в той же поганой рябере. «Я Ростислав», — ответил я, — «первоход, политзаключенный». Ну а что еще сказать? Мой арест действительно стал результатом политических разборок на самом верху, так что в некотором роде я и правда политзаключенный. О, да у нас тут Солженицын, пацаны, без улыбки, но с явной угрозой процедил обожженный, а я Ваня опаленный. Такая моя погремуха. Некоторые еще зовут меня Горелым, но это в корне неверно. Такие некоторые потом часто ходят без зубов. А это мои кореша, знакомься, Синтян, мятный пряник, якудза, а вот этот некс наковальня. Синтян был весь с головы до пят забит татухами, изображавшими девочек из аниме. Мятный пряник действительно прямо сейчас жрал мятные пряники, запивая их чаем. Якудза был единственным нерусским в камере, больше всего похож на бурята, но это не точно. Что же касается Никса наковальни, то этот был самым стрёмным из всех. Его могучие кулаки и правда напоминали наковальни. «Рад знакомству», — кивнул я, сжимая в кулаке бритву. «Я отлично понимал, что, к сожалению, в бою с новыми друзьями бритва мне не поможет. Лучше бы Кан прислал мне пистолет, чтобы я застрелился, в самом деле. Ладно, пацаны, у меня есть деньги. Много, я решил не тянуть кота за яйца и сразу перейти к делу. И если я завтра все еще буду жив и здоров, каждый из вас получит по 10 тысяч долларов, естественно». «Маловато», — скривил лицо в ответ на мое предложение Синтян. «Да, я оговорился, тут же поправился я, не по 10, а по 30. Простите, пацаны, я гуманитарий, никогда не был силен в математике». «Маловато», — повторил Синтян. «А сколько не маловато, а нисколько», — сообщил Ваня опаленный, вставая на ноги и разминая собственную бычью шею. «Мы тут все пожизненные, нам твои деньги в тюречке тратить один хрен некуда. А вот если мы тебя завалим, нас в тут в СИЗО еще на год оставит. А тут для нас натуральный санаторий, по сравнению с черным дельфином или полярной совой, по крайней мере. Слыхал про эти зоны? А раз слыхал, то без обид, брат. Ты перешел дорогу не тем людям. Так что доставай уже свою бритву и вскрывайся. Помрешь в комфорте, как белый человек. А если не хочешь в комфорте, мы тебя сейчас забьем. Выбирай». Я не стал на это отвечать, только пожал плечами. Что тут можно ответить? Человек я, как вы уже догадались, скорее плохой, чем хороший. Хотя никогда никого не предавал и о семье заботился. Но в любом случае, смерть я точняк заслужил. Тут без базара. Вот только эти пятеро хмырей смерть заслужили не меньше меня. И ты без обид, брат, кивнул я опаленному, прервав повисшее молчание, но парочку из вас я с собой в могилу заберу. Окей, на этом наш диалог был окончен, ибо его очевидную бесперспективность осознали обе стороны. Тем более, что опаленный уже достал из-под шконки огромный железный кол, усеянный припаянными гвоздями. У якудзы в руках появился кухонный нож, у Синтина – выкидная финка. Мятный пряник так и вовсе вооружился бейсбольной битой. Некс наковальня был настолько крут, что просто сжал свои кулаки наковальни, представлявшие не меньшую опасность, чем любой холодняк. Я же просто зажал между пальцами лезвие. Признаюсь честно, я не Брюс Ли, даже не Емельяненко, но кое-что умею, жизнь в свое время научила. Кроме того, у меня было пусть и небольшое, но тактическое преимущество. Дело в том, что хата в СИЗО, как известно любому русскому человеку, узкая, и атаковать мои противники могли только по двое. Они так и сделали, первыми в бой ринулись Синтян и мятный пряник, а еще якудза, который проявил смекалку и полез ко мне, присев на кортаны и прыгая прямо по шконкам. Шконки были слева, а пространство справа от меня оставалось свободным. Я решил придать этому пространству форму, заполнив его верхним мавашигири с правого разворота. Моя нога очертила резкую дугу в воздухе, а мой бутс воткнулся прямо мятному прянику в висок. Мятный тут же обмяк и повалился на пол, по пути еще и треснувшись башкой о шканарь. Минус один. Синтян тем временем подскочил ко мне и попытался сунуть финку мне в печень, но я перехватил его руку, а второй собственной рукой, в которой была бритва, полоснул любителя аниме по глазам. Синтян завизжал, бритва сломалась, ее крупный кусок остался у анимешника в глазу. Теперь будет смотреть свои мультики только одним глазком, падла. Тем временем якудза неожиданно ловко атаковал слева и ударил меня ножом в бок. По животу растеклась резкая боль, дыхание перехватило. Печень вроде не задета, но кишечник явно пробит. Иначе говоря, мне конец, удар вероятно смертельный, если меня сегодня не положат в больничку. А меня, понятное дело, туда не положат. Ну и плевать, нечего терять, как пел Егор Летов. Я двинул якудзе локтем в рожу, но тот перехватил удар. Зато он выронил нож, уже что-то. Мы с якудзой оба повалились, частично на шконки, частично на пол. Опаленный тем временем оттащил назад истекавшего кровью и рыдавшего Синтина и перешагнул через мятного пряника, который все еще валялся в глубоком нокауте. Якудза захватил меня за шею и начал душить. Из моего распоротого живота ручьем текла кровища. Ну хоть кишки не вываливаются, и на том спасибо. В глазах стало темнеть, Хватка у якудзы была поистине железной. Тем не менее, я как-то исхитрился схватить с пола нож якудзы и вогнал его Ване опаленному в пах. Опаленный, уже замахнувшийся было своим железным колом, все же успел нанести удар, но сильно смазанный. В результате удар кола пришелся не по мне, а в голову якудзе. Хватка якудзы ослабела, на лицо мне полилась кровь из рассеченного лба бурята. Или якудза не бурят, впрочем, какая разница. Опаленный заорал не своим голосом, из промежности у него торчал нож. Я вскочил на ноги, в глазах потемнело так, что я чуть не вырубился. Тем не менее, я нашел в себе силы выдать опаленному качественный хук в висок. Получивший такую анестезию, опаленный перестал визжать, обмяк и упал на пол. Его стеклянный глаз вывалился и покатился по полу. С Ваней все, истечет кровью за пару минут, уже не встанет. Якудза тем временем все еще сохранял боеспособность, в чем я убедился, когда получил от него мощный удар по позвоночнику. Я схватил с пола биту опаленного и, резко развернувшись, размашисто ударил наугад. И не прогадал. Удар пришелся якудзе прямо в кадык. Якудза захрипел и схватился за горло. Дальше, дело техники. Я размахнулся битой еще раз и снес якудзе половину лица. Якудза всхлюпнул и растянулся на шконке, не подавая признаков жизни. Смерть на шконке, что может быть более подходящим для пожизненного арестанта. Голова у меня сильно кружилась, боль в животе становилась невыносимой, и кровь из распоротого пуза всех хлестала. Еще пара минут, и я вырублюсь от кровопотери, тут к гадалке не ходи. Тем не менее, у меня хватило сил оценить диспозицию. Опаленный без сознания и умирает, якудза уже мертв, Синтян скулит на полу, и ничего не видит из-за залившей лицо крови. Возможно, у него и глаз-то больше нет, после моего удара бритвой. Мятный пряник все еще в нокауте. Можно, конечно, добить его одним ударом биты, но я не привык добивать раненых. Как по мне, это подлость. Последний боец, до сих пор так и не вступивший в бой, тем временем поднялся на ноги. Некс наковальня был выше меня на голову, а в плечах был шире раза в полтора. Не человек, а терминатор и Николай Валуев в одном лице. Некс отшвырнул в сторону рыдавшего Синтина и сделал еще пару шагов, как раз оказавшись на расстоянии удара битой от меня, и удар битой на самом деле последовал. Я целил в голову, но трудно произвести эффективный удар в голову человеку, который намного выше тебя, особенно когда находишься в узком пространстве камеры. Наковальня перехватил биту и резким движением вырвал ее из моих рук, а потом я не поверил своим глазам. Некс сломал профессиональную бейсбольную биту о колено, как тростинку. Бить его кулаками или ногами очевидно было бесполезно, ему мои удары будут, что комариные укусы. Я нагнулся, чтобы подобрать финку, но в этот момент Некс схватил меня за горло обеими руками и, оторвав от пола, принялся душить. В глазах совсем потемнело, теперь я не мог сделать ни вздоха. Я попытался пробить Нексу в живот кулаком, но удар вышел таким слабым, что не свалил бы и ребенка. Наковальня же его просто не заметил. Легкие невыносимо резало и жгло. Вздох, пожалуйста, хоть один вздох, хоть один глоток воздуха. Тело больше не слушалось, руки и ноги стали чужими. Даже возможности сказать перед смертью нечто пафосное меня лишили. Я вспомнил маму, вспомнил жену и детей, вспомнил девочку, которая мне сделала минет в школьном туалете 15 лет назад. Еще почему-то вспомнил учительницу истории, Александру Ивановну. Зачем я ее вспомнил? Не знаю. Александра Ивановна никаких минетов мне не делала, и вообще была уже стара, так что это было не эротическое воспоминание. Я с ней даже толком не общался, так как никогда не любил историю, всегда имел крепкий трояк по ней. А любимым периодом русской истории у Александры Ивановны было смутное время. Почему так? Все. Глава 2. Охота на летающих косуль. 31 августа 2022 года. Российская империя. Павловск. Императорский заповедник Зверинец. Говорят, ваш клан Псопчаковых блудит с собаками. Это правда? Тайный советник Борис Ледов опрокинул рюмку водки, не слезая с коня, и сурово взглянул на собеседника. Дело происходило на традиционной последней летней охоте, участие в которой принимали члены тайного совета, включая наследника престола Павла Павловича. Но сейчас наследника рядом не было, поэтому Борис Николаевич Ледов и позволял себе некоторые дерзости. Ледов восседал на черном мохнатом жеребце, постоянно фыркавшим и мотавшим головой, ведь нрав коня всегда подобен характеру его хозяина. Голову Бориса Николаевича украшала меховая шапка, а шею – цепь магистра Мальтийского ордена с восьмиконечным белым крестом. У стремени Ледова стоял крепостной холоп с подносом, на котором помешались запотевший графин ледяной водки и разнообразная закусь. Собеседник Ледова, тайный советник Владимир Псопчаков, был невысок ростом и плешив. Он сидел на крапчатой кобыле и, отвечая на оскорбление Ледова, сперва кхикнул и лишь потом заговорил. «Кхе-кхе, магократы любят болтать, Борис. Про ваш клан Ледовых тоже многое говорят. Я, например, слыхал, что у вас в роду все алкаши, потому что вам постоянно холодно и требуется накатить для сугрева». «Не так», — нахмурился Ледов, закусывая водку крупным куском сельди в травах. «Как тебе отлично известно, мы повелеваем температурой, а не только лишь льдом. Поэтому нам часто бывает не холодно, а жарко. В таком случае мы пьем холодное пиво, чтобы подостыть. Так что слухи о пьянстве Ледовых отчасти верны. А теперь отвечай, сношаешь ли ты собак, пес?» Ледов ткнул мощным пальцем в сторону десятка чистокровных борзых, толпившихся возле кобылы Псопчакова. Борзые опасливо косились на лежавшего рядом огромного медведя. Медведь был ручным и принадлежал третьему дворянину-магократу, Дмитрию Медвединскому. Сам Медвединский, одетый в армейский камуфляж и сидевший на белом жеребце, наконец отвлекся от айфона, в котором он залипал всю охоту, и с укором посмотрел на Ледова. «Вы пьяны, Борис Николаевич, если бы ваши речи услышал наследник». «Наследник», — с негодованием перебил Ледов, — «дерьмо, а не наследник. Думаешь, меня волнует мнение этого сосунка? Да пусть слышит меня полностью. Этот ублюдок интересуется только бабами и аниме. Он даже на заседание тайного совета не ходит, уже пару месяцев. Ему, видите ли, скучно. А не скучно ему только смотреть свои порно-мультики, гонять в видеоигры и лапать баб из Лейб-гвардии. Да у него в покоях висит постер с Раймуха-курой. Ростовый постер. Я сам видел. И знаете, где он висит? В восточном углу. Там, где у благочестивых магократов обычно помещается икона. А его успехи в магии? У этого наследника до сих пор три ветви. Три ветви. Мужику уже за 30, а ранг у него, как у гимназистки. Нет уж, извините, господа, наш добрый император Павел правит уже 200 лет и, видит Бог, правит мудро. Но в наследнике он себе вырастил лентяя, хитку, дрочера и полное дерьмо. И я отказываюсь признавать этого ублюдка наследником. Тем более, кто он такой, этот наследник? Пра-пра-пра-правнук императора. Седьмая вода на киселе. Ледов замолчал и выпил еще рюмку водки. На минуту повисло молчание, Медвединский снова уткнулся в смартфон, а Псопчаков кашлянул. «Кхе-кхе, ваши слова отдают изменой, Борис Николаевич. Не нам выбирать наследника. Император счел достойным именно Павла Павловича, кроме того, он прямая кровь по мужской линии. Так что когда Павел и, да благословит его Бог, оставит нас, ему наследует Павел II. Ну или не наследует, кхе-кхе. Все же, наш император прожил уже 250 лет. Что мешает ему прожить еще столько же? Павел Павлович, в отличие от своего отца, обычный маг, как и все мы, а не долгожитель. Он вполне возможно умрет раньше императора». Ледов на это не ответил, зато в разговор снова влез Медвединский, как раз фотографировавший на смартфон уже появившуюся в небесах луну. Луна была огромной и фиолетовой. «Вы лучше скажите, что думаете вот об этом?» — спросил Медвединский, по привычке пытаясь тут же выложить фотографию луны в Инстаграм. «Тут нет интернета, дурак», — хмыкнул Ледов. «В императорских заповедниках сеть не работает, потому что она пугает дриад. А дриады, если ты забыл, не стоит вскрывать эту тему, господа», — деликатно кашлянув, заметил Псопчаков, — «не стоит. Даже вам, Борис Николаевич. Кроме того, Дмитрий спрашивал о фиолетовой луне. Она уже пару дней такая, в народе ходят нелепые слухи о грядущем конце света, насколько мне докладывали, кхе-кхе. Наш русский народ всегда чует суть», — сурово пробасил Ледов, — «так что слухи не врут. В саге о Рейдеренге Быстром говорится, что когда взойдет фиолетовая луна, на трон воссядет недостойный пришелец из другого мира, и тогда магократии придет конец, и мы все сдохнем». «Рейдерё, что?» — рассмеялся Медвединский. «Борис Николаевич, это же апокрифическая сага. Кроме того, когда вы успели обратиться в друидизм и начать верить сагам? Род Ледовых всегда исповедовал православие, насколько я помню». «Смейся, смейся, мудак, у тебя мозгов не больше, чем у твоего медведя», — выругался Ледов, принимая от крепостного очередную рюмку водки. «Саги не врут, и народная чуйка тоже. Русский народ, не дураки, в отличие от нас. Кхе-кхе, косули, господа, негромко произнес Псопчаков. Косули действительно появились. Они вылетели огромной стаей из-за леса на противоположном берегу озера, возле которого и расположились трое магократов. Косули летели, взмахивая огромными кожистыми крыльями, стаю вел вожак-самец, увенчанный крупными рогами. Императорский заповедник населяло множество удивительных волшебных существ, и летающие косули были лишь одним из его чудес. Медвединский и Псопчаков схватились за ружья, Ледов не спеша ухнул рюмку водки и теперь закусывал соленой тыквой. «Тихо, сволочи!» – процедил Борис Николаевич, утирая губы. «Не спешите, пусть ближе подлетят». Косули были уже над серединой озера, когда Медвединский заселфил себя на их фоне, а Псопчаков выстрелил. Потом стрелять стал и Медвединский, но так ни в кого и не попал. Зато Псопчаков сбил одну косулю, и та камнем полетела вниз, в черные воды лесного озера. Теперь косули были уже прямо над магократами. Псопчаков и Медвединский палили, Ледов так и не взялся за свое ружье. «Любители, школа-то», презрительно сказал Ледов своим товарищам, а потом воздел вверх руку. В лесу вдруг на миг стало холоднее, а прямо над охотниками засверкало северное сияние, растворившееся через пару секунд. От руки Ледова ввысь пронеслась волна синего света, раздался оглушительный скрежет, как будто столкнулись два айсберга. Еще через несколько мгновений сверху упала замороженная и покрытая инеем туша крылатого вожака оленя. Гордый вожак стаи был вморожен до состояния ледышки. Рухнув прямо на берег озера, он сломал ногу борзой Псопчакова, а крепостного холопа, как раз подававшего Медвединскому переносной зарядник для смартфона, зашиб насмерть. Травмированная борзая заскулила и заметалась, мертвый и погребенный под тушей оленя холоп молчал. «Ну блин», — выругался Медвединский. Псопчаков внушительно кашлянул. Крепостные бросились вытаскивать труп раздавленного в лепешку товарища из подмороженной туши. «Простите», — мрачно пробасил Ледов, которому неудачное приземление оленя испортило весь триумф. «Как только окажемся за пределами заповедника, и будет интернет, переведу тебе 20 рублей за крепостного, Димон, а тебе, Володя, 3 рубля за сломанную борзую. Не стоит беспокоиться, кхе-кхе», — ответил как всегда дипломатичный Псопчаков, а потом приказал уцелевшим собакам: «Серже, достань косулю, ту, которую я подстрелил, из озера. Золя, а ты помоги ей». Борзые, психически связанные с хозяином магией, кивнули и бросились в черную уже не по-летнему ледяную воду. «А зарядник для смартфона?» — возмутился Дмитрий Медвединский. «Зарядник тоже раздавлен. Еще 20 рублей». Медведь Димона зарычал, почуяв тоску хозяина по сломанному заряднику. «Он у тебя что ли бриллиантовый был?» — насупился Ледов, принимая у крепостного рюмку водки, когда это зарядники стали стоить дороже холопов. «Там была батарея с зарядом на 3 года, алё», — начал было объяснять Димон. Но Ледов лишь махнул рукой, показывая тем самым, что согласен выплатить компенсацию, а потом поднес к губам рюмку. В этот момент из леса на берег вырвался взмыленный конь, на котором восседала девочка в коричневой униформе. В носу у коня было кольцо, древний имплант Уральской империи, дававший мощные бафы к скорости. На шевроне у девочки был нарисован коронованный почтовый рожок, знак конной фельдъегерской службы Его Величества. В эту службу брали только девочек из сословия боярских детей, потому что девочки легче, а для конного фельдъегеря главное – скорость передвижения. «Император мертв», – воскликнула девочка-фельдъегерь, 1,5 часа назад, апоплексический удар. Обессиленная девочка упала с коня, задыхаясь. Пара крепостных холопов бросились помогать ей. «Водки ей дайте», – дал сомнительный совет Ледов, еще не до конца сознавая, что именно он только что услышал. Повисло молчание, но долго оно не продлилось. «Нужно найти наследника». «Немедленно», — сказал Псопчаков, даже забыв кхикнуть, он вроде охотился на восточном берегу, со стражницей из лейб-гвардии и егерем. «Или не нужно», — наконец пришел в себя Ледов, «ну, за упокой души Павла Петровича. Другого такого государя у нас уже никогда не будет». Подтверждая слова делом, Ледов опрокинул рюмку, налитую еще до прибытия гонца со страшным известием. «Вы о чем?» – переполошился тем временем Медвединский. «Наследник должен знать. Владимир дело говорит. Поехали, найдем наследника». «Обожди, не кипишуй», – ответил Ледов, закусывая. «Ты же понимаешь, что означает смерть государя. Она означает, что сейчас начнется грызня за власть. Долгая и кровавая, ибо наш император правил несколько столетий, а за это время императорский род успел расплодиться, как тараканы. И эти тараканы сейчас начнут друг друга жрать в борьбе за корону. И я бы предпочел, чтобы наш любитель аниме Павел Павлович приступил к пожиранию позже остальных. Ибо кто раньше начнет жрать остальных претендентов на трон, тот вероятно и победит. А я видеть Хиккана на троне не желаю, уж извините, господа. Так что не вижу смысла извещать Павловича о кончине его прапрапрадеда, или кто он там покойному императору. Я лично немедленно отправляюсь в Павловск. Кхе-кхе. А зачем вы туда отправляетесь, Борис Николаевич? Поинтересовался Псопчаков. Уж не замыслил ли род Ледовых отжать престол и воссесть императорами? Нет, нахмурился Ледов. Ничего подобного. Императорский трон жестковат для моей задницы, если честно. Да и корона для головы маловато. Да и вообще, эта игра только для богатур Булановых, для членов императорского клана. А еще победить в ней теоретически смогут лишь четверо реальных претендентов. Мда, кхе-кхе, мягко произнес Псопчаков, и тут же раскрыл свою мысль. Четверо, из которых первый изгнанник, бежавший во Францию, второй – чудовище, а третий – идиот. Знаете, Борис Николаевич, на фоне первых трех Павел Павлович выглядит не такой уж и плохой кандидатурой. Мы должны известить его о смерти императора. Немедленно. Псопчаков развернул своего коня в сторону леса, Ледов поднял руку, собаки Псопчакова зарычали, им вторил медведь Медвединского. Крепостные рефлекторно повалились на землю и закрыли головы руками, как и положено делать холопам, когда рядом начинается битва магократов. «Ну я-то должна известить наследника, господа», — сказала уже отдышавшаяся девочка посыльной, — «это мой долг». Магократы, все как один, уставились на девочку. «Ты же из Потаповых, так?» — спросил Медвединский. «Я из-под Снеговых, ваша светлость», — Ледов хохотнул. «Дочка Сашки, я тебя вроде видал раньше пару раз. Подснеговы служат в моем ЧВК, а твой дед – глава службы безопасности моей холодильной корпорации. Так что ни к какому наследнику ты не поедешь, девочка. Вместо этого ты сейчас вернешься в Павловск и доложишь, что наследника не нашла. Понятно? Предельно понятно, ваше высочество. Вот и умничка», – Ледов покопался в кармане, вынул оттуда золотой гербовый рубль и швырнул девочке. Подобрав рубль, гонец вскочила на коня и исчезла в лесу. Псопчаков было потянулся к ружью, но потом раздумал и направил коня к лесу, а потом еще раз раздумал и, остановив лошадь, только вопросительно смотрел на Ледова. Собаки Псопчакова, копировавшие все движения хозяина, тоже уставились на Бориса Николаевича. «Извещать наследника не будем», — твердо и четко, мрачно произнес Ледов, буравя Псопчакова взглядом. Псопчаков сделал какое-то непонятное движение головой, то ли кивнул, то ли нет. Две мокрые борзые вылезали из озера с тушей подстреленной Псопчаковым косули в зубах. В этот момент на берег из леса ворвался очередной всадник. На этот раз это была не девочка, а тощий мужик в желтом плаще и надетой не по сезону шапке-ушанке. Магократы узнали егеря Михалыча, лесника императорского заповедника. На лице у Михалыча застыла гримаса ужаса. «Беда, господа, беда с наследником», — запричитал лесник. «Что такое?» — спросил Ледов. Наследник прострелил себе яйца, перепутав их с косулей, но лесник не ответил, вместо этого он повалился с коня. Медвединский подъехал ближе к распластавшемуся на земле Михалычу и, взглянув на лесника, доложил: «Господа, Михалыч мертв». «В смысле?» – спросил Ледов, тоже подъезжая ближе. «Ран на теле нет. От страха он что ли умер? Какого вообще ху?» Но в этот момент над телом Михалыча вдруг заметались темные мерцающие сполохи, как будто стая мелких мошек. «Черная магия!» — воскликнул Медвединский. Его конь взвился на дыбы, чуть не сбросив всадника. Медведь Димона громко зарычал. Ледов перекрестился. Над телом Михалыча продолжали метаться черные сполохи. Наследник был на восточном берегу. «Вместе с Михалычем», — напомнил Псопчаков. Магократы переглянулись, а потом все одновременно пустили коней по берегу, на восток вдоль озера. Ледов ругался и едва держался в седле. От выпитой водки его шатало, Псопчаков скакал первым в окружении стаи собак. Рядом со всадниками бежал галопом, чуть ли не опережая коней, медведь Медвединского. Пешие крепостные бросились вслед за хозяевами, но вскоре безнадежно отстали. Через несколько минут бешеной скачки магократы достигли восточного берега, но здесь все было спокойно, наследника нигде не было видно. «Да где он?» — спросил Ледов и заорал: «Ау! Павел Павлович, ау!» Магократы замолчали и прислушались, но ответом криком Ледова был лишь ветер в ветвях. Псовчаков взглянул на своих борзых, те принюхались, все разом, потом заскулили, а потом зарычали в сторону лесной чащи. В лес, высказал общее мнение Ледов и направил коня в противоположную от озера сторону. В лесу всадники, не сговариваясь, разделились. Ледов и Медвединский двинулись в южном направлении, Псовчаков – в северном. Стражницу из лейб-гвардии, охранявшую наследника, магократы нашли, проехав метров 100 вглубь леса. Девушка была мертва, на ее лице застыла гримаса ужаса. Над телом стражницы клубились темные частицы магии. Как и с Михалычем, пробормотал Медвединский, и ран на теле нет, что ее убило, а магия, страх, констатировал Ледов. Ты на рожу ее глянь, бойца самого элитного боевого подразделения во всей империи убил страх, а раз так, то, уж прости, князь, пора нам текать отсюда. Но наследник, заспорил было Медвединский, однако в этот момент оттуда, куда уехал Псовчаков, раздался нечеловеческий вопль, который тут же заглушил истеричный и испуганный лай собак. Володя, Ледов пустил коня галопом туда, откуда кричали. Через полминуты Медвединский и Ледов выехали на небольшую опушку среди сосняка. Там оба всадника в ужасе остановились, не веря своим глазам. Медведь Димона от страха встал на дыбы и заорал, почти человеческим голосом. Ледов начал читать молитву. Глава 3. Бордо московитов. На что похожа смерть, спросите вы, живые? Она похожа на сон, череда странных видений за пределами логики, как во сне. Еще она похожа на грибной трип, на галлюцинацию. Были образы, картинки и звуки, но среди них не было меня. Я был мертв. Эти образы не имели ничего общего с моей прошлой жизнью. Все они были чужими, но яркими. Странное ощущение. Вроде бы ты умер и понимаешь это, но чувствуешь все так остро, как никогда при жизни не чувствовал. Я увидел огромный церковный зал, где пели странные песни и где царили ароматы благовоний. Потом увидел какую-то академию с рядами книжных полок, крестьян, растящих хлеб на полях, монахов в монастырских кельях. Увидел, как нездешний свет пробивается сквозь черные грозовые тучи и острова в океане, где дуют ледяные ветра. Услышал голос, который говорил на нечеловеческом, давно забытом языке. Потом я увидел лесную опушку. В небесах висела фиолетовая луна, а на опушке в ужасе замерли трое всадников. У первого глаза были серыми и ледяными, и он был совсем пьян. Возле второго скулила и металась свора собак, а рядом с третьим стоял медведь. И я готов поклясться, что медведь плакал. Павел Павлович, вы живы? Но это видение вдруг рассеялось, как будто меня силой вырвали из него. Нечто потащило меня, властно и жестко, но не в пространстве, даже не во времени, а через саму материю миробытия. Вениатме, нон там целеритер. Какая-то сила пронесла меня через несколько миров, а потом швырнула оземь. Я осмотрелся, хотя ни глаз, ни тела у меня не было. Здесь была весна, в воздухе пахло весенним жаром, кричали грачи. Двор, где я оказался, был весь залит кровью, среди крови валялись изрубленные куски тел. Прямо передо мной расположились низкие средневековые палаты, белокаменные, в типичном русском стиле. Перед палатами стояла виселица, на ней в петлях висели казненные мертвецы. Мужчины, женщины, все давно мертвы. Был даже младенец, пары лет от роду. Повешенный младенец единственный из всех был еще жив, он плакал и звал маму. У меня мурашки побежали по коже, хотя у меня и не было кожи. А что если его мама, одна из повешенных женщин? Какой изувер сделал это? Я подошел ближе, но ничем не мог помочь несчастному ребенку. У меня просто не было рук, чтобы снять его с виселицы. В ужасе я бросился вперед, в белокаменные палаты, просто чтобы спастись там от этого кошмара. Но в палатах было не лучше. Тут пахло кровью, мясом и смертью. Похоже, я оказался прямо в тронном зале какого-то царя. Пол здесь был залит кровью и дегтем, а еще засыпан песком. Прямо на полу валялись труп какого-то боярина, мушкет, алебарда, дудка, маскарадная маска, мечи почему-то богатые, но изорванные средневековые свадебные одежды. Эти одежды принадлежали какой-то женщине, но ее самой здесь не было. Зато царь был здесь, он восседал на троне в конце зала. Высокий и тощий человечек в короне, одет частично в царские одежды, частично в лохмотья. Руки у царя были разной длины, а за троном прямо на стене была намалевана надпись, большей частью замазанная кровью. Д. Император. М. Ничего кроме император не разобрать. Я понял, что я не должен здесь находиться, что этот царь вырвал меня из моей посмертной судьбы грубой силой и заставил явиться сюда. Там снаружи ребенок повешен», — сказал я царю. Странно, но голос у меня был мой собственный и совершенно обычный. «Это мой сын», — махнул рукой царь, как будто речь шла о чем-то маловажном, точнее, его тень. Еще точнее, тень того, кто был объявлен моим сыном, хотя родился спустя пару лет после моей смерти. «Не обращай внимания, эта тень не настоящая. Тут все не настоящее. Кроме нас с тобой, разумеется. Ты повесил своего сына?» «Нет, конечно», — поморщился царь. «Это мои враги, уже после моей смерти, чтобы он не занял престол. Хотя, повторюсь, он мне не сын, но сейчас не об этом. Скажи, ты чувствуешь зов?» «Я чувствую, что ты меня сюда затащил, хотя мне тут не место», — честно ответил я. «Если бы тебе тут было не место, ты бы мог сопротивляться, когда я тебя тащил», — заметил царь. «А раз ты не осилил сопротивляться, значит, тебе тут самое место и есть. Но я не про этот зов. Я про проход между мирами. Он открылся. Кто-то зовет нового царя, благого царя, который спасет русский народ от тирании. Честно скажу, это по моей части. Думаю, что они зовут меня. Ну так и иди туда, куда тебя зовут», — посоветовал я, — «а меня отпусти. Ты дерзкий», — царь улыбнулся, — «мы с тобой отлично поладим. Что же касается твоей просьбы отпустить тебя, видишь ли, тут есть два важных нюанса. Во-первых, ты при жизни был полным дерьмом. А значит, если я тебя отпущу, ты будешь огребать по полной. А может, я хочу огребать по полной». «Не перебивай», — приказал царь. «Что ты хочешь, мне совершенно фиолетово. Кроме того, второй нюанс состоит в том, что я здесь слишком долго нахожусь. Я уже не смогу воплотиться в мире, куда меня зовут, потому что утратил способность связываться с телесной формой существования. А ты сдох недавно, и такая способность у тебя еще есть. Так что вместе мы воплотиться сможем. Когда я говорю «вместе», я имею в виду в одном теле. Мы с тобой похожи и по характеру, и по судьбе. Так что мы отлично поладим, я уверен». «В смысле, как мы с тобой вдвоем воплотимся в одном теле?» «Да очень просто», — отмахнулся царь. «Ну, тупо две души в одном теле». «Две души в одном теле — это какая-то шизофрения», — засомневался я. «Ши, что?» «Ну, психическая болезнь», — попытался объяснить я. «Все еще непонятно?» «Ну, душевная болезнь, дурка, проще говоря». «Мда», — царь покачал головой, а потом обвел рукой свои палаты. «А вот это все, по-твоему, не дурка? Ты думаешь, мне приятно тут сидеть целую вечность? А о русском народе ты подумал? Русский народ жаждет спасителя, который придет и освободит людей от тирании магократов. И тут ты такой: не, пацаны, я не хочу, нахер вас. Вот скажи мне, друг, это не дурка? Мне все меньше хочется воплощаться с тобой в одном теле», — честно признался я. «Ты хоть объясни толком, где мы? Почему ты сидишь тут целую вечность?» «Где мы, я и сам не знаю», — хохотнул царь. «Боюсь, что я не ученый и не теолог, чтобы разбираться в таких вопросах. Я царь, если ты не заметил. А сижу я тут, потому что не хочу идти дальше, а хочу нового воплощения. И не просто воплощения, а конкретно царем. Собственно, я просто жду подходящей души, свежей и пригодной к воплощению, чтобы на ней заехать в новое царское тело. И вот такая душа сейчас передо мной. Но она кочевряжется и нос воротит, как купеческий сынок на смотринах невесты. Решайся уже, Ростислав. Значит, ты имя мое знаешь», — вздохнул я. «А что, если я все же откажусь? В этом случае я безусловно возьму твою душу силой», — кивнул царь. «Но это создаст проблемы. По части дурки, да. Наши души будут плохо уживаться в новом теле, так что мы будем полубезумным дураком. Но клянусь, что если ты откажешься, я воплощу тебя насильно, уж не обессудь. Плюсового гавваха для этого у меня хватит». «Чего хватит?» «Неважно», — отмахнулся царь. «Решайся, Слава. Ты хоть скажи, куда мы попадем после воплощения?» «Да хрен его знает», — царь пожал плечами. «Какой-то очередной мирок с магократией. Это не важно, на самом деле. Важно, что воплотимся мы в персоне царской крови. А на остальное мне в общем-то плевать. А почему я не могу сделать это без тебя, М?» Царь расхохотался. «Дурашка, а ты знаешь, как это провернуть. Ну что же, давай, воплощайся полностью, а я погляжу. Кроме того, ты ведь не царской крови. Подобное тянется к подобному, друг мой. Воплотиться в царя может лишь тот, кто уже был царем. Так что, повторюсь, мы с тобой составляем идеальную пару. У меня есть знания и царская кровь, а у тебя есть свежесть души, поскольку ты сдох недавно, так что вместе мы сможем захватить тело жертвы. А что будет с душой жертвы, когда мы вселимся в его тело, а там уже нет души? В очередной раз пожал плечами царь, так что не наша проблема. Душу из тела жертвы уже изгнали те, кто совершает ритуал, те, кто призывает нас. Мы будем зваными гостями, нас ждут. Мощные маги из того мира открыли портал и зовут нас. То есть, если мы отвергнем приглашение, жертва умрет? Да. Так что наш приход будет еще и актом человеколюбия. Мы спасем тело того несчастного, тело, в которое нас призывают. Ну не знаю, я бы поразмышлял, но в этом странном месте было трудно размышлять. Здесь я просто говорил то, что искренне думаю. В этом месте у меня не было ни тела, ни разума, только голая душа. Пока что это выглядит как отжималого чужого тела по прихоти каких-то колдунов, которые нас призывают, высказал я свои опасения, что ты вообще о них знаешь. Да ни хрена я не знаю, рассвирепел царь, тебя вообще колышет что ли? Ну, я слышу зов и хочу пойти на него. Мне это кажется хорошей идеей, в нашем с тобой положении, а на все остальное мне насрать, там разберемся. Слушай, а ведь мы с тобой и правда похожи, я рассмеялся, ладно, окей, я согласен. Ну слава богу, царь вскочил с трона и бросился ко мне, а теперь расслабься, я сейчас тебя сожру, прости, но иначе никак, не сопротивляйся. Царь выхватил кинжал и отрезал кусок того, что было мной, не кусок тела, а кусок души. Никакой боли я не почувствовал, только чувство утраты. Наверное, нечто подобное ощущает Терминатор, когда ему отрывают руку. Царь сунул кусок моей души себе в рот и торопливо прожевал его. Я теперь был одновременно в двух местах, в каменных палатах и в пищеводе у царя. Еще более странное чувство, но боли все еще нет, как и страха. Царь порезал меня еще на 4 части и все их с наслаждением схавал. А потом я вдруг понял, что меня больше нет, ни в желудке царя, ни вообще нигде. Мы с ним стали одной сущностью. Я смотрел его глазами, слышал его ушами, и его кровь текла по моим венам. И в уме царя я обнаружил лишь волю к власти, мощную и всепоглощающую, ту самую, которая и позволила царю ждать меня здесь целую вечность, не теряя надежды. Я расхохотался и выбежал из палат на залитый кровью двор. Потом взмахнул руками, глубоко вздохнул и взлетел. Я летел к самым серым небесам, по которым стремительно неслись плотные огромные облака. Я купался в потоках ветра, а мое иллюзорное тело на глазах гибло и распадалось на куски. Сначала у меня отвалились руки, потом голова, потом с меня сошла кожа. Но боли не было, лишь чувство освобождения от иллюзий. Внизу подо мной раскинулся огромный мертвый город. Москва, только очень старая, средневековая. Ее можно было узнать лишь по Кремлю и куполам Василия Блаженного. Весь остальной город казался отсюда мешаниной деревянных хибар, местами пересыпанной рыночными площадями, крестами церквей и каменными палатами. Но Москва уже осталась далеко внизу, а потом и вся земля скрылась из виду, когда я влетел прямо в серые облака. В этот момент мои кости рассыпались в прах, теперь я был полностью свободен от иллюзий тела. Выше, выше, еще выше. Я ощущал себя Гагариным, только тот был в скафандре и космолете, а я же не был ограничен ничем. Полная свобода. И тогда я услышал зов. Некая сила звала меня воплотиться. Не злая сила, а скорее печальная. И я отдал этой силе свою свободу, дал ей связать меня. Зов схватил меня и швырнул в новую тюрьму материального воплощения. Добро пожаловать. Снова. Глава 4. Право первой ночи и мятеж Курощупа. Все произошло стремительно, самого воплощения я даже не ощутил. Просто я вдруг почувствовал запах сена, смешанный с ароматом женского пота. И не то, чтобы эти запахи мне не понравились. Присутствие царя я не ощущал, он будто куда-то провалился. Или просто стал частью меня. В любом случае, сейчас мне было не до царя. Совсем юная крестьяночка дергалась подо мной. Мои штаны были спущены, а у крестьяночки моими же руками был задран подол. Лежали мы с девушкой на мягком сеновале, утонув в нем, как тонет голова в пуховой подушке. Крестьяночка была вполне себе ничего, никакой косметики, никакого парфюма, но в ее возрасте девушки еще не нуждаются в бафах, чтобы быть прелестными. В волосы девушки набилось сено, она то ли скулила, то ли тихонько визжала. Мне же все происходящее сразу пришлось весьма по нраву. Я пытался нашарить под подолом платья девушки трусики, но трусиков там не оказалось, Вместо этого моя рука наткнулась на нечто иное. И это иное мне тоже понравилось. Я даже решил не убирать с него руку. Девушка застонала. «Ох, барин, а-а, как же, девственница!» Шаря рукой под подолом, это определить сложно, так что я скорее догадался об этом по поведению девушки. Это открытие еще больше разгорячило меня. «Барин, а как же, кто ж меня замуж возьмет, если вы, грешно?» «Так, стоп, это любовь по обоюдному согласию или изнасилование?» Впрочем, в моем положении в любом случае уже трудно было остановиться. Я поцеловал крестьяночку в алые губы без следа помады, надеясь, что это меня успокоит. Но это, разумеется, было всего лишь самообманом. Моя кровь только закипела еще пуще прежнего. Вот уж попал, так попал. Однако в страстную сцену вдруг вмешался грубый мужской оклик. «Слышь, барин, давай вынимай и вылезай из стога. Кончилась твоя власть, у, насильник поганый. Право первой ночи уже 100 лет как не пользуют. Нам поп в церкви говорил. Вылезай из стога, говорю, и невесту мою сюда давай. Что, значит, я сейчас реализую свое право первой ночи? Вот это поворот. Я кое-как отлип от крестьяночки, перекатился в мягком сене, а потом спрыгнул со стога на землю и встал на ноги, одновременно натягивая штаны. Перед тем, как натянуть их окончательно, я успел убедиться, что размер у меня вполне себе, и я не про размер штанов, а тело еще лучше. Я определенно был молод, моложе раза в полтора, чем в прошлой жизни. Даже дышалось по-другому, да и двигался я гораздо легче. Роста я был, как и в прошлой жизни, высокого. Руки, ноги и все остальное на месте. Что еще надо мужику для счастья? Из одежды на мне были ботинки, брюки и мундир с золочеными пуговицами, надетый прямо на голое тело. Я осмотрелся и увидел, что уже вечер. На горизонте садилось солнце, а в небесах уже висела луна, почему-то фиолетовая. Я стоял посреди полей, усеянных стогами сена. Рядом с тем стогом, где я развлекался с крестьяночкой, росла чахлая рябинка, а больше вокруг не было ни хрена, разве что толпа мужиков с вилами. Причем буквально с вилами. Мужики выглядели как персонажи картин Репина, в домотканых рубахах и с бородами. Всего я насчитал 6. Впрочем, с вилами были не все, один держал топор, а другой косу. Единственный безбородый мужик имел странную форму головы, как будто ему ее расплющили, а одна рука у него была толще другой раз в 10, и венчал эту руку кулак размером с гуся. Очередной некс наковальня, вот уж попал, так попал, из огня, да в полымя. Крестьяне тупо смотрели на меня и явно не знали, что делать дальше. Это было мне только на руку. Тем более, что я вспомнил, что воплотился не обывково, а в лицо царской крови. По крайней мере, по словам царя. Кстати, где он? Его присутствие я все еще совсем не ощущал. Крестьяночка тем временем выбралась из стога, разрыдалась и бросилась в объятия к самому старому крестьянину с седой бородой. Бородатый не слишком уверенно заговорил. «Нехорошо, барин, ох, нехорошо. Дочка моя завтра замуж выходит, а вы, грех на вас, барин. Барин, значит, я просто барин, а не царь? Мда, косяк вышел, не в того попал. Что-то явно пошло не по плану. Еще раз проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что угодил в век 18, судя по прикиду, моему собственному и крестьян. Но в тот момент, когда я уже уверился в этой мысли, у меня в кармане мундира вдруг зазвонил смартфон. Устройство бодро наигрывало какую-то мелодию, напоминавшую опенинг из аниме. Я достал смартфон, мужики суеверно заозирались, некоторые даже отступили на пару шагов назад. Крестьяночка продолжала рыдать в объятиях собственного бати. Операционная система смартфона была мне незнакома, но на экране был почтовый рожок, а рядом с ним цифра 4. Не нужно быть Альбертом Эйнштейном, чтобы догадаться, что мне пришло 4 сообщения. Я бросил взгляд на мужиков, те смотрели на меня с ужасом. Судя по всему, они сами уже жалели о том, что пришли сюда мешать мне реализовывать мое конституционное право первой ночи. Так что хрен с ними, нападать они точно не будут. По крайней мере, не будут нападать сейчас. Я кликнул на эмблему почтового рожка и прочел 4 сообщения. 31 августа 2022, 19.32. Министерство образования Магократии Российской империи напоминает вам. 1 сентября сего года вы обязаны прибыть в Царскосельский Его Императорского Величества лицей для начала обучения. В случае неявки ваш контракт будет разорван, ваша заявка на поступление аннулирована. Также напоминаем, что ваша сестра ее благородие Татьяна Петровна Нагибина должна прибыть к той же дате в Смольный институт благородных девиц для начала обучения. В случае неявки ее контракт будет разорван, ее заявка на поступление аннулирована. Слава императору, слава древу и солнцу. 31 августа 2022, 19:48. Барин, не велите казнить. Пытался я вашу сестрицу из Янтова притона злосчастного вызволить, да не идет она, опять под наркотой, опять бухать изволит, опять с Барчуком Мартыхановым Заклепкиным спуталась. Ох, учинит он над ней насилие гадкое. Спасайте, барин. Я в Пскове, возле клуба посадник, в нос засадник. Меня внутрь не пущают, вообще крепостных туда не пущают. Только баринов, да детей боярских туда пущают. Приезжайте, спасайте, а то как бы ваша сестрица вам племянничка нежданного не заделала. Ваш верный слуга, Рокфор. Это сообщение автоматически преобразовано в текстовый формат телефонным аппаратом для крепостных, расположенным по адресу Г. Псков, улица Наполеона Бонапарта. Телефоны для крепостных компании «Телекрат». С нами ваши холопы всегда на связи. 31 августа 2022, 20:01. Беда, барин. С родителями вашими беда. Сестру вашу не могу найти, дядя ваш тоже не отвечает, а вы трубку не берете. Срочно приходите. Ваша слуга, Скорсезовна. 31 августа 2022, 20:23. Всеобщая рассылка. Всем магократам, с огромным прискорбием, болью в сердце, великим ужасом и горем в душе сообщаем. Наш возлюбленный государь, император российский, римский, кавказский, сибирский, скандинавский, германский, датский, польский, американский, исландский, гренландский, туркестанский, китайский, индийский, тайландский, корейский и японский, царь Павел I, из рода Богатур-Булановых, правивший нами Божьей милостью с 1796 года, скоропостижно скончался от апоплексического удара, сегодня в 20:02 по санкт-петербургскому времени, в императорском дворце в Павловске. Церемония погасшего солнца будет проведена верховным волхвом-друидом 2 сентября в 18:00 в священной роще императорского заповедника Зверинец в Павловске. Христианское прощание с императором пройдет 2 сентября, в 21:00 в Дворцовой церкви Павловского императорского дворца при участии Папы Римского Климента XVI. На обе церемонии приглашены старшие всех кланов Российской империи, маги из императорского клана Богатур-Булановых, а также правители Французской, Голландской, Эфиопской и Османской империи. Время с 18:00 до 23:30 2 сентября официально объявлено периодом всенародного плача об императоре и поминовения имени его. 2 сентября официально объявлено нерабочим днем. Вам следует освободить ваших холопов, слуг и наемных работников от любых работ в этот день. Министерство внутренних дел Российской империи. Министр и тайный советник его высочества Владимир Псопчаков. Блин, что-то многовато информации. Император помер, по странному совпадению, как раз в момент моего попаданства. Еще беда с моими родителями и с моей сестрой. А еще мы с сестрой завтра должны быть в каких-то школах. А еще наших холопов зовут Рокфор и Скорсезовна. Тяжко это все. Впрочем, ладно. Будем решать задачи по одной. Начнем, пожалуй, с... Я хотел начать с родителей, но оторвав глаза от смартфона, увидел все еще стоявших передо мной крестьян. По логике ситуации мне следовало начать именно с них. «Мужики, у вас выходной послезавтра», — доложил я крестьянам, — «мне сообщение пришло, император помер». Мужики ахнули, потом повалились на колени, все, кроме одного тщедушного паренька с топором. Паренек смотрел прямо на меня, и его взгляд мне совсем не понравился. Остальные крестьяне крестились, кто-то читал молитвы. Девушка продолжала плакать, только теперь было неясно, плачет ли она от того, что я пытался ее снасиловать или из-за смерти императора. «Мужики, а как вас зовут?» – спросил я крестьян. Странные имена холопов, которыми были подписаны сообщения, все не шли у меня из головы. «Ась», коленопреклоненные мужики подняли на меня глаза, обуравивший меня взглядом паренек их и не отводил. «Вы чего это, барин?» «Я уже, конечно, догадался, что это мои холопы, так что мой вопрос выглядел весьма странно, это факт. Как вас зовут?» — повторил я. «Представьтесь, мрази». Бородатый отец девушки степенно поднялся с колен и отряхнул штаны от налипшего сена. «Так холопы мы ваши, барин. Неужто забыли? Я Вандам, а Янти трое сыны мои, Синдзи, Тадзи и Ганда. А Янта, которую вы снасиловать хотели, дочка моя».